Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо, которое прислала нам старый друг нашей передачи Татьяна Григорьевна Авлова. Вопрос, собственно говоря, не от нее, а от ее семейства, как она пишет. Этимология двух русских вежливых глаголов очевидна. Благодарить – благо – дарю, спасибо – спаси Бог. Первый из них управляет винительным падежом, второй – дательным, хотя логичней было бы наоборот. Как объяснить сей парадокс? Да, действительно, глагол «благодарить» в современном русском языке управляет винительным падежом. Благодарю кого, кого что, вас, тебя, судьбу. А при слове «спасибо» мы употребляем дательный падеж. Спасибо тебе, спасибо вам, спасибо судьбе. Но парадокса, конечно, здесь никакого нет. Дело в том, что глагол «благодарить» начал управлять винительным падежом дополнение сравнительно недавно. Под сравнительно я подразумеваю процесс, который тянулся несколько веков и который не был, например, еще окончательно завершен в XIX веке. У Лермонтова в «Кавказском пленнике» читаем: «Но пищу принял русский пленный и знаком ей благодарил». Не ее, а ей благодарил. Это Лермонтов, это первая треть XIX века. Оказывается, что в первой трети XIX века глагол «благодарить» еще вполне мог употребляться с дательным падежом дополнения, а не с винительным. Хотя в это время, разумеется, он употреблялся уже и с винительным падежом. Победило, в конце концов, употребление с винительным падежом. Почему? Скорее всего, по аналогии с другими глаголами, которые обозначают речевые действия, выражающие так или иначе отношение говорящего к адресату. «Просить» кого что, умолять кого что, прощать кого что. Все эти глаголы управляют винительным падежом. И, вероятно, здесь просто сыграла свою роль аналогия, поскольку закон аналогии, как сформулировал французский лингвист Мартине еще в первой половине прошлого века, это один из фундаментальных законов языковых изменений и языкового развития. Что касается слова «спасибо», то нужно начать с того, что это не глагол. Если мы говорим «спаси вас Бог», то «спаси» — это глагол. Но междометие, которое образовалось из этой формулы и которое нынче звучит просто как «спасибо», это никакой не глагол. Поэтому изначально ни о каком управлении этим междометием, каким бы то ни было существительным и вообще дополнением в каком бы то ни было падеже, говорить просто не приходится. Однако у этого слова, хотя оно и не глагол, действительно развилась способность присоединять дополнение, причем в дательном падеже. Вероятнее всего, это произошло в результате стяжения формулы «говорю вам спасибо», «спасибо говорю вам», «спасибо вам говорю». То есть «вам» дательный падеж – это осколок от формулы «говорю кому». «Говорю» опускаем, и остается «спасибо вам». Вот, видимо, так следует ответить на этот вопрос. Как это по-русски? Да, слушаем, кто-то нам дозвонился. Вы в эфире, пожалуйста, слушаем звонок. Здравствуйте. Уважаемый ведущий, это Владимир Савич. Позвольте два вопроса задать. Ну вот первый коротенький, вот как правильно сказать? Пара носков, но не пара носок. Пара чулок, но не пара чулков. И второй вопрос немножко подлиннее. Кого называют часто вот сейчас чайниками людей? В кинофильме «Дорогой мой человек» в медсанбате на койке после операции лежит пациент. Его играет Леонид Быков. А к нему наклоняется хирург, который делал операцию, Алексей Баталов его играет. Вдруг пациент говорит: «Я чайник. Вы были только что с усами, а теперь вы без усов». А действительно, хирург был до операции с усами, а потом после беседы со старшим хирургом так получилось, что решил снять усы. Ну и вот Быков говорит, я, наверное, чайник. Почему все-таки чайник? Часто среди автомобилистов. Под светофором стоят, желтый свет, потом уже так многие потихонечку включаются. Зеленые, конечно, едут. А один стоит и стоит, все говорят, опять чайник попался. Вот он перестраховывается как-то. Так вот, кого называют чайником? И почему и чайник именно? Спасибо, Владимир Александрович. Ну, с парой носков и парой чулок все достаточно просто. Это только так произносится, как вот я сказал. А с чайником тут, мне кажется, история так называемой инвариантная этимология. Во-первых, насколько я помню, то есть, насколько я знаю, в современном русском языке слово «чайник» означает непрофессионал или человек, который не разбирается в чем-либо. А именно начинающий. Или начинающий, да, в чем-то, или желающий в чем-то разобраться, но пока еще не знающий всего на тот или иной, о чем-то конкретном. Именно поэтому вслед за американской традицией у нас появились так называемые учебники для чайников, в которых, например, рассказывают о том, как правильно пользоваться компьютером или как владеть той или иной компьютерной программой или как разбираться в современной живописи. А что, в английском тоже такие там начинающие? Там да, но там называются для, скорее, чуваков, вот если переводить дословно. Но хороший вопрос по поводу английского языка, потому что, если я правильно помню, Дмитрий Сергеевич Лихачев в своей очень старой статье, посвященной уголовному арго общеевропейскому, говорил о том, что вообще идея чайника часто используется для обозначения человека простого, скажем так, не сложного, да? Потому что сам чайник очень, очень прост. Да. И вот поэтому я думаю, что... То есть, если, вот опять же, надо проверить, но, по-моему, Лихачев так и писал, что это достаточно распространенная семантическая параллель во многих уголовных арго. Но чайник чисто архитектурно не так уж и прост. Еще не сковорода тогда, например, уж совсем. Сковорода длиннее. Да. Чайник легче и удобнее произносится. Но если мы вернемся к истории с чайником, который за рулем, мне кажется, это еще один сюжет, который представляет себе ведь машину, да, можно описать как очень там, запорожец, например, как элементарный чайник, как он называется, Михаил Ильич, что корыто с этими с болтами, или как его еще? Что-то в этом духе, да? Ты уж теперь запорожцев-то не встретишь. Но раньше они назывались каким-то таким образом. Так что думаю, что здесь Владимир Александрович толкнут. Да, и совсем мне непонятен сюжет с фильмом, почему там человек называет себя чайником. Видимо, я чего-то не понимаю. Ну, значение недотёпа, может быть, или что-то вот близкое к этому. Но я думаю, что это укладывается в общую тенденцию, о которой вы говорите. Таким образом, получается, что все-таки чайник — это человек, который в чем-то не разбирается, но, может быть, желающий таки разобраться. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще звонок в эфире, представьтесь. Меня зовут Леонид Александрович. Вот сейчас очень часто в обиходе следующие слова. Человек пенсионного возраста, пожилой человек, человек преклонного возраста, старик. В других языках есть аксакал. Это все синонимы. И в каких случаях нужно применять эти слова? Зависит ли это от биологического возраста? Заранее вас благодарю. До свидания. Но не вполне, конечно. Вот, например, я человек пенсионного возраста. И аксакал. Да, можно ли назвать меня пожилым человеком, судить не мне. А аксакалом? Аксакалом тоже. Вот Валера называет. Можно ли назвать меня человеком преклонного возраста? Ну, категорически возражаю. Все-таки, когда говорят о преклонном возрасте, подразумевается... Метафора очень понятная, да? То есть это тот, который преклоняется к земле, сагбенный, с палочкой. Михаил Ильич так не выглядит. Вот, спасибо. Михаил Яковлевич вообще чуть старше студента. Ну, Елена Николаевна, не преувеличивайте. Так что, конечно, во-первых, это зависит. Это даже слышно было из того, что сейчас произносили мои коллеги. Это зависит и от биологического возраста, и от очень многих других факторов, и от того, как сам человек себя чувствует, и как он выглядит, и в какой форме он находится. Можно только сказать одно. Человек пенсионного возраста – это, собственно говоря, понятие, официальное, официально деловое. Любой человек, достигший определенного возраста, согласно законодательству той или иной страны, автоматически становится человеком пенсионного возраста. Он при этом может быть пожилым, он при этом может не выглядеть пожилым, он может чувствовать себя пожилым и не чувствовать себя пожилым. Но пожилой человек – это уже так или иначе оценка. Элемента оценки в выражении «человек пенсионного возраста» нет. А вот здесь есть. Точно так же есть элемент оценки и в слове «старик», и в выражении «человек пенсионного возраста». преклонного возраста. Может быть, я еще какое-то выражение, о котором Леонид Александрович спрашивал, не упомянул. Остается только добавить, повторить еще раз, что когда говорят о преклонном возрасте, подразумевает уже возраст, ну, начиная от 90. Так что с пенсионным возрастом это, хотя и соотносится, но очень отдаленно. Поэтому синонимия здесь существует, вот в этом ряду синонимия существует лишь отчасти. И все эти выражения и слова объединяют то, что речь идет о человеке немолодом. Но дальше начинаются различия. Как это по-русски? Еще кто-то дозвонился. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, представьтесь. Меня зовут Андрей Борисович. И у меня вопрос простой. Видел несколько объявлений. Одно приглашало выпить пиво на разлив. Второе – выпить пиво в разлив. И третье – пиво в розлив. Какой вариант для барменов правильный по-русски? Спасибо. В розлив. Приставка «роз», предлог «в», разумеется, раздельно. Все остальное неверно. Как это по-русски-то? Вопрос Виктора Кузьмича. Он только что прислал его. Расшифруйте, что означает слово «блаженный». Ну, по форме видно, что это страдательное причастие. Действительно, в старославянском языке был глагол «блажите», что буквально означало «нарицать блаженным». Корень здесь «благо», но так как это слово церковного обихода, то первоначально блаженными называли аскетов, которые уходили, допустим, в пустынь и вели отшельнический образ жизни. Следующий этап – это юродивые, а потом блаженным стали называть любого чудака. То есть любой человек, у которого есть какие-то, скажем так, отклонения от нормы, воспринимается как блаженный. Перед нами сюжет, о котором мы уже неоднократно говорили, когда слово высокого регистра с высокой церковной семантикой спускается в устный народный язык и становится вот таким вот, может быть, отчасти смешным словом. Как это по-русски? Давайте коротко отвечаем на последний вопрос, который нам сейчас зададут по телефону. Слушаем. Меня зовут Леонид Александрович, Кингисепп. Скажите, пожалуйста, как будет правильно? Въезд на КАД или съезд на КАД? Спасибо. Леонид Владимирович, вы знаете, когда у нас только открылась кольцевая автодорога, я был потрясен не меньше вашего, прочитав «съезд». Вот на этих вот всех больших счетах пишут «съезд» на кольцевую автодорогу. Но понимаете ли, в чем дело? С одной стороны, если учесть, что чаще всего мы попадаем на кольцевую автодорогу, несколько поднимаясь над уровнем обычной дороги, обычно это связано с наличием какой-то эстакады, то логичнее было бы употреблять «въезд». А когда мы съезжаем с дороги, то, соответственно, съезд с кольцевой автодороги. Но в других случаях попадание на кольцевую автодорогу не сопряжено с физическим подъемом над уровнем моря. Может быть, те, кто создавал все вот эти щиты и продумывал тексты, которые на них должны быть написаны, может быть, они считали, что речь должна идти именно о съезде на кольцевую дорогу, с той дороги, по которой ты движешься, вот пока ты по ней движешься, она главная, ты теперь с нее съезжаешь. Может быть, логика такая. Честно вам скажу, мне она не очень понятна. Но это с одной стороны. С другой стороны, нельзя не признать за людьми, которые утверждали вот эти надписи, право на собственное решение. Повторяю, я не могу назвать его удачным, но я не могу отнять у них их право. Напомню наш адрес 197-022. Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски?».